Глава четвертая. Пока генератор еще работал, без дополнительных баллонов с пропаном он долго не протянет, Бренда Перкинс сумела включить принтер мужа и распечатала все документы из папки Вейдер. Невероятный список преступлений, составленный Гови, и, вероятно, смерть застала его в тот момент, когда он собрался действовать, на бумаге казался ей более убедительным, чем на экране. И чем дольше она смотрела на этот список, тем больше перечисленные в нем преступления соответствовали тому Джиму Ренни, которого она знала с давних-давних пор. Бренда всегда считала, что он монстр, только не ожидала, что такой ужасный. Даже материалы о Когинсовской церкви пляшущего Иисуса об этом говорили, хотя если она прочитала все правильно, то была не церковь, а большой святой Майтек, который отмывал деньги, а не одежду. Деньги, полученные от производства наркотиков, причем производство, по мнению ее мужа, возможно, одного из самых крупных за всю историю Соединенных Штатов. Но имелись проблемы, наличие которых признавали и начальник полиции Гови Перкинс по прозвищу Герцог, и генеральный прокурор штата. Именно из-за этих проблем этап сбора информации в операции Вейдер так затянулся. Джим Ренни был не только ужасным, но и умным монстром, потому и предпочитал оставаться вторым членом городского управления. Энди Сандерс прокладывал для него путь и служил мишенью долгое время. Вещественными доказательствами Гови располагал только против Энди. Номинально всем руководил он, этот веселый, вечно улыбающийся тупица, первый член городского управления, первый диакон церкви Святого Искупителя, первый в сердцах горожан. И именно его подпись стояла на корпоративных документах, след которых в конце концов терялся в финансовых болотах Нассау и острова Большой Кайман. Если б Гови и генеральный прокурор штата поторопились, именно Энди сфотографировали бы для уголовного дела. Возможно, только его, если бы Энди поверил обещаниям Большого Джима и не сказал ни слова. А кто мог молчать лучше Чурбана? Прошедшим летом, однако, ситуация начала меняться. И Гови почувствовал, что дело близится к концу. Фамилия Ренни начала появляться на документах, которые смог добыть генпрокурор штата, главным образом невадской корпорации Town Ventures. Деньги Town Ventures уходили на запад, а не на восток, не в Карибское море, а на материковый Китай, в страну, где ключевые составляющие для производства синтетических наркотиков могли закупать в больших объемах, вызывая минимум вопросов, а то и никаких. Почему Ренни так подставился? Гови Перкинс смог выдвинуть только одну причину. Деньги стали слишком большими для одной святой прачечной, и произошло это слишком быстро. Фамилия Ренни появилась в учредительных документах еще полдесятка фундаменталистских церквей Северо-Запада. Town Ventures и эти другие церкви, не упоминая полдесятка религиозных радиостанций, в том числе и в АМ-диапазоне, пусть и не таких мощных, как ХНВ, стали первой серьезной ошибкой Ренни. Он оставил свободно болтающиеся концы. За такой конец можно потянуть, и рано или поздно, как правило рано, распутать весь клубок. «Ты не мог остановиться». Бренда сидела за столом мужа и всматривалась в бумаги. «Ты заработал миллионы, может, десятки миллионов. Риски становились все выше, но ты по-прежнему не мог остановиться». Как обезьяна, которую ловят, потому что она не может выпустить из руки еду. Ты сидел на огромных деньгах и все равно жил в старом трехэтажном доме и продавал автомобили в своем паршивом салоне на 119-м. Почему? Но на самом деле она знала ответ. Ренни держали не деньги, его держал город. Принадлежащий ему город. Сидя где-нибудь в Коста-Рике или разъезжая по охраняемому поместью в Намибии, Большой Джим превратился бы в маленького Джима, потому что человек, лишенный цели в жизни, пусть даже его банковские счета ломятся от денег, всегда маленький человек. Если бы она пришла к нему с этими документами, удалось бы ей с ним договориться? Заставить его уйти с должности в обмен на ее молчание? Уверенности у нее не было. И она боялась этого противостояния, ужасного, может, и опасного. Она бы хотела, чтобы при этом с ней была Джулия Шамуэй и Барби. Да только Дейл Барбара сам ходил под дамокловым мечом. Голос Гови, спокойный, но твердый, прозвучал у нее в голове. «Ты можешь позволить себе немного подождать?» «Я ждал, пока не получил неопровержимых улик, но слишком долго я бы ждать не стал, дорогая. Потому что чем дольше будет отрезан город, тем опаснее будет становиться Ренни». Она подумала о Гове, который уже поехал, но потом остановился, чтобы под ярким солнечным светом прижаться к ее губам своими губами. Этот рот Бренда знала как собственный и любила его, чтобы погладить ее по шее. Словно он знал, что конец грядет, и другого случая не представится. Незамысловатая и романтическая идея, но она почти в это поверила, и ее глаза наполнились слезами. Внезапно бумаги и изложенные на них махинации потеряли важность, как и сам купол. А что стало действительно важно, так это дыра, внезапно образовавшаяся в ее жизни и высосавшая все счастье, которое она воспринимала как должное. Бренда задалась вопросом, испытывал ли Энди Сандерс то же самое. Предположила, что да. «Я подожду 24 часа. Если купол завтра вечером никуда не денется, я пойду к Ренни с этими бумагами, с копиями этих бумаг, и скажу, что он должен уйти в отставку, уступив свое место Дейлу Барбаре. Скажу ему, что он прочитает о своих делишках с наркотиками в газете, если этого не сделает». «Завтра», — прошептала она и закрыла глаза, двумя минутами позже уже спала на стуле Гови. В Честерс-Милле наступил час ужина. Что-то, включая сотню порций цыпленка от Барбары, готовилось на электричестве и на газу, спасибо тем генераторам, что еще работали, но многие воспользовались дровяными печами, то ли экономя газ, то ли не имея генератора, так что дым поднимался в стоячем воздухе из сотен труб и расползался.